Либеральная политическая мысль. Либерализм как политическая идеология исходит из верховенства прав и свобод личности над интересами государства и общества. Но коль скоро социально-экономические наличия самостоятельного хозяйствующего индивида, среднего класса и политико-правовые, гражданское общество, верховенство права и закона, условия для развития либерализма в России отсутствовали, то и влияние его на российскую политическую мысль было ограниченным. Многие теоретические положения классического западного либерализма были взяты на вооружение различными сословиями, организациями и движениями. До отмены крепостного права в России использование либеральных идей о свободе личности неизбежно приводило к острым конфликтам с самодержавием. Так дворянские революционеры-декабристы в обосновании своего протеста против самодержавия исходили из теории естественного права, отстаивая права каждого человека на жизнь, свободу, собственность, равенство всех перед законом. Страница 50. Кроме того, при разработке основ формирования институтов государственной власти они использовали идею разделения властей. Лишь после отмены крепостного права ориентация на западные ценности приобрела масштаб широкого идейно-политического и общественного движения, получившего название «западники». Это течение политической мысли исходило из идеи общности исторических судеб России и Запада. Либерализм в России был представлен различными направлениями. Основателем охранительного либерализма был профессор права Чичерин, 1828-1904 годы жизни. Активно развивая либеральную идею правового государства, он выступал за верховенство закона, ограничивающего всякую власть. Однако он не разделял идею о естественных и неотчуждаемых правах, поскольку считал, что их утверждение может привести к анархии. Он полагал, что права даются государствам. Его политическим идеалом была конституционная монархия, созданная путем заимствования принципов и политических институтов на Западе. Профессор Московского университета Новгородцев 1866-1924 годы жизни развивал идею социального государства, которое гарантирует каждому гражданину право на достойное человеческое существование. По мнению профессора, свобода возможна лишь при наличии необходимых материальных условий. Новгородцев был одним из основателей Конституционно-демократической партии России, партии кадетов.